Ну, коли так, братцы, надо идти. Ни там, ни тут, а в голом поле страшнее. Наскочат и порубят всех. Селезень и в самом деле сейчас решил торопиться в утку, чтобы отсидеться там за крепкими заплотами. Поздно вечером, когда густо засинели сумерки, нижнетагильцы вошли в утку, и Селезень поторопился к сержанту Курлову. Сержант встретил приказчика сдержанно. Холодным, суровым взглядом он пронзил Селезня и покачал головой. — Что же это вы, демидовский подначальный, и так плохо радеете о заводе своего господина? Приказчик молча сглотнул обиду и ничего не ответил Курлову. — Ну да что теперь? — Не до попреков, — строго сказал сержант. — Подходит супостат, и завтра, по всему видать, придется драться. — Как драться? — побледнел Селезень. — Известно, как драться. — Не на живот, а на смерть, — спокойно ответил Курлов. Нас немного, поэтому, может, и придется лечь костьми. Такова наша солдатская доля. От волнения во рту у Селезня пересохло. Никак не ожидал он такой скорой развязки. Глухой ночью в утку возвратилась посланная Курловым разведка и донесла, что дорога с шайтанского завода на Уткинский полностью занята отрядами и пикетами Белобородова. И что больше всего удивило разведчиков, у повстанцев оказалась артиллерия. «Ну что ж, будем отбиваться», — спокойно ответил сержант и приказал разведчикам. «Теперь, братцы, идите по местам. Пришло времечко, когда каждый человек дорог». Он обрядился в полушубок, прицепил на ремень шпагу и поторопился к заплотам. Длинный, худой, с посеревшим от бессонницы лицом, он, как журавль, вышагивал вдоль вала и подбодрял солдат. Перед рассветом он долго пробыл у пушек, сам внимательно проверил их, тихо наставляя бомбардиров. Стояла глубокая предутренняя тишина, и Селезню так сладко спалось. Вдруг, нарушая безмолвие, в ближнем перелеске рявкнуло орудие, и просвистевшее над заплотами ядро упало на заводском дворе. От грохота приказчик проснулся, со страхом сорвался с постели и подбежал к оконцу. Что-то ослепительно яркое снова разорвало тьму, озарило синеватую пелену снега и опять где-то неподалеку ударило. Минуту спустя весь воздух заколебался от гула орудийной пальбы. «Вот когда началось!» — трусливо подумал Селезень, прислушиваясь к гомону и крикам за окном, быстро оделся и побежал на конюшню. Он нырнул в полураспахнутые ворота, в лицо ударил парной едкий запах стойла. Несмотря на канонаду, его мохнатый башкирский конек мерно охрупал сено и время от времени перебирал копытами. Он кротко поглядел на хозяина. Селезень ласково огладил своего бегунка, с минуту постоял подле него в раздумье и полез в ясли. Из-под вороха слежалого сена приказчик вытащил рваный зипун и старую шапку и стал примерять их. — Ты что же это? Или сбежать вздумал? — раздался вдруг рядом насмешливый голос. Селезень вздрогнул, поднял глаза, перед ним стоял строгий, с потемневшими глазами сержант Курлов. — Да нет! — поспешил отказаться приказчик. — Ну с чего это ты взял? — Примеряю справу. Хорошее жалко, в драке изорвешь. — А, вот оно что! — протяжно сказал сержант, и в голос его послышалась нотка недоверия. Он положил руку на плечо Селезня и сурово сказал: — Диковинный ты человек. Идет битва, как бы голове уцелеть, а ты о тряпье думаешь. Ну, брат, иди торопись, веди своих к заплоту. Отбиваться надо. Он круто повернулся и пошел из конюшни. Вот леший, как неслышно подобрался, выругался селезень и нехотя пошел поднимать дружинников. Приказчик и не догадывался, что сержант приходил в конюшню вовсе не за тем, чтобы уличить его в преступных замыслах. Курлов выбрал быстрого иноходца и послал на нем верного гонца с письмом в Нижний Тагил. «Мы теперь в огне», — писал начальник правительственного отряда, упрекая нижнетагильскую контору в бездействии. «Что вы, батюшка, делаете, я не знаю. Пожалуйте, народом подкрепите. Худо наше дело». Весь день продолжались ожесточенные схватки с противником. Селезень как залег со своими дружинниками у заплотов, так и нос боялся высунуть. Совсем неподалеку вражье ядро с грохотом ударило в заплот, разнесло в щепы добрые толстые кряжи и как ветром сдуло трех мужиков. Вытаращив от испуга черные глаза, селезень присел на карачки и закрестился. «Свят, свят! С нами крестная сила!» Ему казалось, что все кругом объято огнем и с грохотом рушится. А на самом деле, когда он поднял голову, то увидел в проломе широкое снежное поле. По нему быстро двигались солдатские ряды, впереди которых со шпагой в руке напористо шел сержант Курлов. Из солдатских глоток с рокотом неслось раскатистое «Ура!». Плохо вооруженные повстанцы попятились перед дерзким напором горстки храбрецов и стали отступать к лесу. Селезень осмелел, вскочил и весело закричал своим: «Братцы, братцы, не как гонят злодеев! Ай да за мной!» И он, ободренный удачей, поторопился следом за солдатскими рядами. В течение дня Белобородов несколько раз водил свои отряды на приступ, но каждый раз отступал с уроном под огнем заводской картечи. Сержант Курлов успевал бывать всюду. То его видели впереди солдат, то он оказывался подле пушек. Только в сумерки прекратились схватки. Потемневший, усталый селезень добрался к сержанту и упросил его: «Хочу дать весточку в Тагил. Худо будет, если нам не помогут». «Пороха мало, в людях большая нехватка, фузей недостаточно. Пиши, проси, гонца пошлю», — согласился сержант. «Да как он проскочит?» — озабоченно задумался селезень. «Есть в лесу тропинка одна, пока лиходеи не добрались до нее. В одиночку всегда можно проскочить. Счастье наше!» — вздохнул приказчик и принялся писать письмо. Перед светом неприятели со стороны от Курьи на Уткинских завод сделали нападение, — писал он. И весь тот день, даже до самых сумерек, пребывал с нашими заводскими под командою сержанта в сражении. А пред самым вечером неприятели, видя в себе неустроенность и урон, отступили в первое место в Курье. «Дать руку помощи! Пришлите, как скоро можно, еще до пуда пороха! Злодеи учинили свой под заводом лагерь, а теперь наши пошли в наступление! Батюшки, помилуйте, теперь ума у меня больше нет!» — взывал селезень и сам горько усмехнулся. Начал о здравии, а кончил за упокой. Знал он, не скоро дойдет это письмо, а если и дойдет, то Яков Широков долго будет раздумывать над тем, посылать людей из Нижнего Тагила или нет. Между тем утром на другой день сражение за Утку возобновилось с новой силой. Повстанцы на этот раз пустились на хитрость. Оберегая людей, они вели перед собой вал из мелкой чащи снега, постепенно приближаясь к заводу. Белобородов выделил лучших стрелков, и они начали оружейный огонь по заводским пушкарям, выбивая их из строя. Однако пушкари, подбадриваемые Курловым, не бросали орудий и все время били по врагу. Они картечью встретили пугачевскую конницу, которая, развернувшись лавой, пробовала пробиться в завод. Стоя на ближайшем пригорке, Белобородов наблюдал за сражением. Ему донесли, что обороной руководит опытный сержант. Пугачевский полковник похвалил сержанта Курлова. — Сам вижу. — Добрый он, солдат. — Только зря головы кладет. Такого бы мне... К вечеру усталые стороны снова прекратили бой и отошли за валы. Утром на пруд, несмотря на обстрел, выехал конный татарин и водрузил шест, а на нем трепетал на ветру лист. Татарин покричал, помахал малахаем и ускакал прочь. Тогда из завода подъехал солдат и схватил лист. Сержант не дал читать его, он увел селезня в избу и сказал ему: — Это манифест самозванца, читать его ни к чему. — Вот, перебили лист-манифест государыни и пошли на пруд. Приказчик терпеливо переписал манифест Екатерины Алексеевны и выставил на пруду. Только отъехали от шеста заводские люди, как снова прискакал татарин и забрал лист. Через час он снова вернулся и оставил вторичный лист. Сержант и этот лист не огласил, а велел собрать народ и публично сжег его на заводской площади. — Злодейские прелести нам читать не к лицу, — заявил он. Старому опытному вояке, сержанту Курлову, думалось, что Белобородов оттягивает этими переговорами время, а сам, наверное, думает о том, как удобнее ударить по осажденной крепости. Курлов был умный и способный человек и рассуждал так. Куда бросят свои войска враг? Первое. Он непременно устремится с конницей на пруд и постарается вырваться к конторе. Второе. Белобородов не обойдет своим вниманием батареи и постарается ворваться на Вятскую улицу, чтобы перебить канониров. Третье. Вероятно, ударит по городской башне. И четвертое. Пойдет всей тяжестью на крепостные тыны. Расчет оказался верным. Ранним утром Белобородов начал наступать так, как это предугадывалось Курловым, но везде встретил сопротивление. На пруде его конницу обратили в бег, а сержант Курлов так ударил по врагу, что тот не только заводской батареи не достиг, но и свои пушки оставил. Солдаты молча, со злостью отбивались. Селезень со страхом взирал на схватку, и боязнь, как ржа, разъедала его душу. Он услышал, как бородатый углежок словно про себя обмолвился: «Сегодня мы отбились, а завтра, гляди, поляжем, их все больше и больше, а нас все меньше и меньше». В пылу боя приказчик несколько раз бегал на конюшню, он тайно вывел своего конька во вражик и поставил его среди сугробов, привязав к березке, одетой инеем. Взволнованный, он вернулся к заплоту, кто-то закричал ему: «Гляди-ка, что робится! Ай-яй-яй!» В то время, когда сержант Курлов храбро отбивал приступы врага, кто-то позади завода распахнул калитку, и через нее проникли повстанцы. Они, как вешняя вода, стали просачиваться всюду. И не прошло получаса, как толпа их с диким визгом и криками устремилась к батарее, которой командовал Курлов. — Все кончено! — с ужасом подумал селезень и тайком подался к полуразрушенной избе. За ней начинался кустарник, он стал уходить в него. А в это время сержант с десятком батарейцев не сдавался, дрался до последнего. Двое рослых повстанцев выбили у него из рук шпагу, тогда Курлов схватил банник и стал молотить направо-налево. Подъехавший на белом коне Белобородов залюбовался богатырским поединком сержанта. — Детушки! — закричал пугачевский полковник. — Живьем взять сукина сына! — Ах, храбер! Ах, и вояка! — Уймись, дурень! — прикрикнул он на Курлова через толпу. — Службу дам! Офицером сделаю! Я тебе, злодею, покажу службу. Я воюю по присяге. Он разъяренно размахивал банниками, и ни одна разможженная голова улеглась у его ног. Рассвирепевшие повстанцы набросились на сержанта и саблями изрубили его в куски. Нижнетагильская дружина покорно сложила оружие и ждала решения Белобородова. Он подъехал на своем тонконогом коне, пристально посмотрел на заводчину и укоризненно покачал головой. — Эх вы! За кого пошли драться? За своих кровопийц? Бородатый углежок упал на колени. — Прости нас, батюшка, не по своей охоте пришли сюда, только и ждали случая, как перейти к тебе. И воротцы наши открыли. — Ну, коли так, прощаю, — милостиво сказал Белобородов и махнул рукой. — Идите с Богом! А кто верстаться хочет, милости прошу к нам, в казаки. Он улыбнулся приветливо и ласково, повернул и потихоньку на своем белогривом скакуне поехал к площади. «А где же наш вояка?» Вдруг спохватился углежок и предложил. «Ай да, братцы, наверное, у коней спрятался». Всей толпой они бросились на конюшню, но селезня и след простыл. Тайной лесной тропинкой, пользуясь быстро наступившими сумерками, он скрылся в лесное уриме.